Глава 19. Саул обсуждал со своим сыном Иоаннафаном и со своими приближенными, как убить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида и известил его. «Мой отец Саул хочет убить тебя, поэтому завтра утром будь осторожен, найди укромное место и спрячься там. А я выйду и встану возле отца на поле, где ты скрываешься, и поговорю с отцом о тебе. Если я что-нибудь узнаю, то дам тебе знать». Иоаннафан завел разговор с Саулом, своим отцом, пытаясь расположить его в пользу Давида. Он сказал: «Пусть царь не делает зла рабу своему Давиду, ведь он не сделал тебе никакого зла, а все, что он делает, только на пользу тебе. Рискуя жизнью, он убил филистимлянина, и Господь даровал всему Израилю большую победу. Ты видел это и радовался. Зачем же тебе делать зло, проливая невинную кровь и без всякой причины убивать Давида?» Саул прислушался к словам Иоаннафана и поклялся: «Клянусь Господом, он не будет казнен». Позвав Давида, Иоаннафан рассказал ему все это. Затем Иоаннафан привел Давида к Саулу, и тот стал служить царю, как и прежде. Снова началась война. Давид выступил против филистимлян и нанес им крупное поражение. Они обратились в бегство. Злой дух от Господа опять сошел на Саула. Он сидел дома с копьем в руке, а Давид своей игрой его успокаивал. Саул хотел копьем пригвоздить Давида к стене, но Давид увернулся так, что копье Саула вонзилось в стену. Давид убежал и в ту же ночь скрылся. Саул послал к дому Давида людей, чтобы подстеречь его и наутро убить. Но Мелхола, жена Давида, сказала ему: «Если этой же ночью ты не скроешься, то завтра утром будешь убит». Мелхола помогла Давиду выбраться через окно, и он убежал и скрылся. А Мелхола взяла Терафима, уложила его в постель, в изголовье положила пряди козьей шерсти и накрыла Терафима одеялом. И когда Саул послал людей, чтобы схватить Давида, она сказала: «Он болен». Тогда Саул послал людей навестить Давида с таким наказом: «Принесите его ко мне на постели, и я убью его». Но когда посланные вошли, то в постели обнаружили только Терафима, а в изголовье пряди козьей шерсти. Саул сказал Мелхоле: «Зачем же ты обманула меня и отпустила моего врага, позволив ему бежать?» Мелхола ответила Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, а не то я тебя убью». Давид, спасшись бегством, пришел к Самуилу в Раму и рассказал о том, как поступил с ним Саул. Вдвоем с Самуилом они отправились в Найот и поселились там. Саулу донесли: «Давид находится в Найоте, в Раме». Саул послал людей, чтобы схватить Давида. Придя, они увидели собрание пророков, находившихся в пророческом исступлении. Их возглавлял Самуил. Дух Божий сошел на людей Саула, и они тоже стали пророчествовать. Об этом сказали Саулу, и он послал других людей, но они тоже стали пророчествовать. Тогда он отправился в Раму сам. Дойдя до большого колодца, что в Сеху, он спросил: «Где Самуил и Давид?» Кто-то ответил ему: «В Найоте, в Раме». Он отправился в Найот, в Раму, и Дух Божий сошел на него. Он шел в пророческом исступлении всю дорогу, пока не пришел в Найот, в Раму. Здесь он тоже сбросил одежды и пророчествовал перед Самуилом, пока не упал. Он пролежал обнаженным весь день и всю ночь. Вот почему говорят: неужто и Саул стал пророком?